Во время стола ставили перед новобрачными жареную курицу. Дружка обвертывал ее скатертью и уносил в спальню. Это служило знаком, что великой княгине с поезжанами следует идти в спальню. За ней ушел великий князь, и неслись иконы. На другой день князь с особыми обрядами ходил в мыльню. Для этого по свадебному чину наряжены были знатные особы, и в числе их молодой Иван Телепнев-Оболенский, которому тогда пришлось с князем в мыльне мыться и у постели с князем спать. Близость этого человека к царственной чете объясняет, почему он мог впоследствии сойтись с Еленой. В Москве разнесся слух, будто постриженная Соломония беременна. Народу не нравился новый брак Василия, а потому выдумалось то, что желалось. Придворные женщины начали об этом поговаривать, но их речи услышал князь, и одну из них приказал высечь, а сам послал дьяков навести справки. Но и после того носились слухи, будто Соломония родила сына Георгия, которого она укрывала в надежде, что когда он вырастет, то отомстит за мать. Новая супруга Василия была совсем другого воспитания, чем тогдашние женщины. Ее отец и дядя были люди западных понятий. Михаил Глинский провел юность в Германии и Италии. Елена усвоила от родных иноземные понятия и обычаи. Желание понравиться ей было так велико, что, как говорят, Василий обрил для нее бороду. А это, по тогдашним понятиям, было отклонением от обычаев не только с народной, но и с религиозной точки зрения. Свидетельством этого могут служить сочинения наблюдателей старины. Смотрите. Вот икона пришествия Христова. Все праведники одесную Христа стоят с бородами, а ашукую басурманы и еретики, обритые, с одними усами, как у котов. Такие обличения не сдерживали тогдашних щеголей. Они не только брили себе бороды, но выщипывали волосы на лице. Возбуждали негодование и нарядом. Они носили красные сапоги, до того узкие, что ноги болели у них. Навешивали на себя пуговицы, на руках носили множество перстней, мазались благовониями и щеголяли манерами, состоявшими в известного рода кивании головы, расставлении пальцев, подмигивании глаз, выставлении вперед ног, особенной походке. Заметно, что Василий склонялся к сближению с Западом и к усвоению его обычаев. Папский двор делал обычные попытки к присоединению русской церкви. При посредстве тевтонского магистра Альбрехта папа Лев X подделывался к Василию и внушал ему надежду на обладание Литвой и даже Константинополем. «У Сигизмунда нет наследника», — говорил он. «Великое княжество Литовское не захочет государя из поляков и отдастся под власть московского государя. Константинополь — вотчина московского государя, и если государь захочет стоять за нее, то у нас для этого готовы и пути, и средства». Папа изъявлял готовность дать Василию королевский титул, митрополита возвести в патриархии и принять русскую с римскую церковь в единении так, чтобы не менять обычаев восточной церкви. В 1519 году папа выражался в своем письме о желании Василия признать папскую власть как о деле решенном. «Достойные веры лица известили нас, что твое благородие по божественному внушению возжелал соединение с римской церковью, и хочешь быть ей покорным со всеми своими землями, областями и подданными». Папа обнадеживал его помощью в намерении воевать с неверными. Папа Климент VII отправил к Василию послом генуэзца капитана Павла. Павел был в Москве по торговым делам. Его занимала мысль найти сообщение Европы с Индией через области московского государства с целью подорвать торговую монополию португальцев, которые после открытия пути в Индию вокруг Африки снабжали Европу товарами. Мысль эта основывалась в те времена на незнании географии, так как сам Павел полагал, что река Оксус или Амударья впадает в то же море, в какое впадает Волга. Ему хотелось проверить свои предположения, но Василий не пустил его ездить по своим областям. Однако дал ему грамоту к папе с выражением дружеского расположения. Этому Павлу Климент VII дал грамоту к Василию, узнавши, что Павел опять собирается в Москву. Климент VII убеждал присоединиться к римской церкви и заключить с римским двором союз, обещал королевский титул, регалии и помощь против неверных. Василий отправил к папе переводчика Дмитрия Герасимова, который некогда помогал Геннадию в его работах над Библией. Василий изъявлял желание быть с папой в союзе, воевать вместе против неверных, но ничего не говорил о вере. Не изъявлял желания соединения, не отвергал предложения и давал пропуск на московскую землю подданным всех европейских государств. Эта благосклонность к Западу была поводом к тому, что католическое духовенство считало Василия расположенным к унии. Несмотря на брак Василия с Еленой, дядя ее Михаил еще сидел в тюрьме и был освобожден только по просьбе княгини. После освобождения он сделался приближенным человеком Василия. Великая княгиня все более овладевала супругом, но время проходило, а желанная цель Василия — иметь наследника — не достигалась. Было опасение, что и Елена будет также бесплодна. Великий князь вместе с нею совершал путешествия по русским монастырям. Был он у Тихвинской Божией Матери, ездил в Переяславль, Ростов, Ярославль, в Кирилло-Белозерский монастырь, раздавал милостыню. В русских церквах молились о чадородии Василия. Из монастырей доставлялись ему и его княгине хлеб и квас, ничего не помогало. Прошло 4 года, пока царственная чета не прибегла в своих молитвах к преподобному Пафнутию Боровскому. Только тогда Елена сделалась беременной. Еще не родился ребенок, а уже о нем заранее составлялись предзнаменования. Юродивый по имени Дементий на вопрос беременной Елены, кого она родит, отвечал: «Родится сын Тит, широкий ум». Наконец, 25 августа 1530 года Елена разрешилась от бремени сыном. И в час ее разрешения, как рассказывали, по земле прокатился гром, молния блеснула, земля поколебалась. Новорожденный наречен был Иоанном в честь ближайшего ко времени его рождения праздника усекновения главы Иоанна Предтечи. Восприемниками его были монахи усифляне Кассиан Босый и Даниил Переяславский. Мамкою к новорожденному царевичу была представлена боярыня Аграфена Челяднина, родная сестра Ивана Овчины Телепнева-Оболенского, который все больше входил в милость и получил сан конюшева. Через 2 года после рождения Ивана Елена родила другого сына, Юрия. В последние годы царствования Василия Казань снова отдалась под власть Москвы. Сами казанцы выгнали Сафа Гирея и изъявили желание принять царя от руки московского государя. Василий в 1531 году послал им в цари брата Шигалеева Еналея, а Шигалею дал Каширу и Серпухов. Но за сношение с Казанью без его ведома лишил Шигалея этих городов и сослал вместе с женою на Белоозеро. Изгнание Сафа Гирея из Казани усилило неприязненные отношения с Крымом, где царствовал его брат Саиб Гирей, бывший некогда царем в Казани. Кончина великого князя Василия на 55-м году жизни послужила поводом к ее подробному описанию в летописях, замечательному по обилию черт нравов и быта того времени.